Книги Китая и сопредельных стран, Вьетнама, Кореи, Сингапура, Тайваня, Гонконга. Там везде даосизм, как говорят, имеет место быть. В разных источниках, в разных словарях вы найдете разные цифры приверженцев даосизма. Где-то сказано, что их 40 миллионов, где-то сказано, что 60. Но встречая такие цифры, вы можете быть вполне уверены, что все они взяты с потолка. Потому что, во-первых, никто их не считал, а во-вторых, сосчитать их просто невозможно. Я вот помню очень давно, когда я приехал впервые во Вьетнам, я очень интересовался вьетнамскими религиями. По-вьетнамски я не понимал, а только по-китайски и по-русски, и дали мне переводчика. И вот стал я расспрашивать местных жителей с позиции присущей мне, так сказать, присущего мне мировоззрения. Я спросил одного: скажите, вы даос? Прежде всего, не понял переводчик. Он спросил: а что вы хотите сказать? Как это, как это? Я говорю: ну, спросите его, он входит в даосский храм или в буддийский? Тут они оба радостно заулыбались, и местный житель мне сказал: конечно, я каждое новолуние и полнолуние обязательно утром хожу в буддийский храм, а вечером в даосский. Ну, к этому еще стоит добавить, что все они в промежутке между вечером и утром, днем, они остаются конфуцианцами, конечно. Я помню, как один, тоже вьетнамец, мне уважительно, показывая на другого, говорил: у него 5 поколений предков были конфуцианцами. На этот раз уже я не понял. А потом вспомнил знаменитый китайский роман «Неофициальная история конфуцианцев» и понял, что под конфуцианцем имеется в виду просто-напросто чиновник, вот исполняющий обязанности, соответствующие следующим принципам конфуцианства. Вот так вот это все и обстоит на Дальнем Востоке. Другая особенность даосизма – это отсутствие церкви как таковой. Ведь православные люди помнят, что церковь есть мистическое тело Христово, что без церкви спастись нельзя. И вот эти парадигмы как-то укоренились, в общем-то, в сознании европейцев. Церковь – это очень важно, уж не говоря о ее общественной роли. На Дальнем Востоке этого нет. Этого нет. Хотя и существуют там сейчас некие ассоциации даосов, но они выполняют больше фискальную функцию. То есть так чиновникам удобнее следить за деятельностью этих монахов. Вот эти ассоциации спускают вниз какие-то инструкции, монахи, скрипя сердце, отписываются как-то, и вот так происходит такой диалог. Иерархии как таковой нет. В общем, каждый даос живет сам по себе. Раньше существовали 4 формы, бытия даосов в этом мире. Первое – это отшельничество. Вот некий приверженец даосизма шел куда-то в горы, и там, на краю обрыва с роскошным видом, в маленькой хижинке, которая сделана там из нескольких палок, покрытых бамбуковой циновкой и бамбуковыми ветвями сверху, он предавался созерцанию, занимался медитацией, пил вино, это, так сказать, не возбранялся, даже поощрялся, читал стихи, вот, глядя на протекавший живописный ручеек или там на открывающийся вид внизу, и питался, мы бы сказали, чем Бог пошлет, ну, что приносили, так сказать, люди. Другой вид существования даоса – это странствующий даос. Вот если вы читали замечательные новеллы Пусунлина, да, новеллы Пусунлина, то вы найдете там страшный рассказ о том, как некий монстр, теперь ты уже никого не удивишь после того, как мы видели все эти телевизионные вещи, а вот тогда это было страшно, вот какой-то монстр подошел к человеку, вырвал у него сердце, безутешная вдова не знала, что делать, ей сказали, что вот есть на городском рынке какой-то даос, который может все. Она прибежала на базар и увидела лежащего там даоса, лежащего в навозной куче, который чувствовал, видимо, себя вполне комфортно, и начал всячески испытывать эту женщину. Наконец он там отхаркнул свою блевотину ей на руку, сказал, вот, поди проглоти, и тогда, может, что-нибудь и получится. Ну, не стоит рассказывать это, в общем, все там много, что написано. В общем, проглотила она, что-то с ней произошло, все это выскочило прямо на мужа, и оказалось, это мужнино сердце, оно забилось, все, в общем, окончилось прекрасно. Вот это странствующие монахи даосские, кудесники, которые могли якобы многое сделать, и, кстати, действительно делали кое-что, во всяком случае. Но об этом тоже есть новелла Пусунлина, которая подтверждается, кстати, другими историческими источниками. Уже историческими, а не билетаристическими. Третья форма бытия даоса – это был монастырь или храм. Отличить их очень трудно один от другого. Ну, монастырь – это где много монахов, храм, где их мало. Большой – это монастырь, маленький – храм. Причем все они мигрируют очень активно. Сегодня он здесь, завтра он может бросить этот храм, уйти куда-то еще. Во всяком случае, раньше так было. Из больших храмов и монастырей я видел только, вот, пожалуй, сейчас функционирующий. Еще один есть в Пекине, разрушенный. А храм или монастырь Белых Облаков. Ну, там целый комплекс храмов, там один за другим идет, какие-то пространства для медитации, какие-то так, переходы живописные. Ну, монахов мало. И, наконец, последняя форма существования даоса – это был гость. У знатного человека, у богатого человека, у того, кто приютит. Вот, например, у знаменитого своим коварством тоже и успехами военными, с другой стороны, полководца Цао Цао, жил одно время при дворе даос, который совершенно выводил из себя полководца тем, что он мог долго и совершенно без вреда себе ничего не есть. Полководец специально сажал его за свою роскошную трапезу. Ему подавали замечательные всякие блюда. Тот только посмеивался и не ел. Вот прошло там, по-моему, месяц или полтора такого испытания. Цао-Цао плюнул, ему надо было ехать в другое место. Так что таким образом он был даосом посрамлен. Ну вот. Так жили даосы раньше. Надо сказать, что я вот заговорил о храме Белых Облаков и вспомнил о той особенности, которой обладает даосская религия. и которое для нас несколько неожиданно. Мы ведь привыкли, что есть религия, ну, предположим, христианство ортодоксальное, и есть какие-то уклонения в ту или другую сторону, которые именуются сектами. Секта — это нехорошо. А вот сам даосизм, он существует именно в виде сект. То есть существуют какие-то 13 направлений, которые, в общем, вполне равноправны. Все они называются дзяо, иногда пай, то же самое, как и сама религия даосов. И в разных местах просто больше приверженцев одной, в других местах приверженцев другой. Несколько выделяется из общего течения даосизма это течение небесных наставников. Оно в основном процветало в провинции Сычуань, горной провинции, ну так сложилось исторически. И вот у них был некий иерарх, которого европейцы называли даосским папой. Он сейчас, последний даосский папа, уехал на Тайвань, где и пребывает, а паству, так сказать, остается в Сычуане. Вообще говоря, еще чем отличается даосизм? Это тем, что он не стремится к расширению. Ведь другим религиям свойственна проповедь, свойственно желание как, приобщить к своему учению других людей, миссионерская деятельность. Нет, в даосизме все наоборот. Это религия избранных, если можно так сказать. И если кто-то хочет поступить учеником к какому-то монаху, он должен пройти искус определенный, инициацию, он должен доказать, что он действительно достоин этого. И ему ставятся всякие трудные испытания. И вот, например, у самого Лао-цзы было, например, всего 3 ученика, и все. В то время как у Конфуция было 3000. То есть разница, как мы видим, большая. Ну, вы знаете, наверное, что даосизм тесно связан со всякими тайными обществами и всевозможными мистическими учениями. Часто в какой-то области, в каком-то уезде есть местные власти, а есть человек, который все может. И вот часто обращаются не к местной власти, а к вот этому человеку. И этот человек, как правило, оказывается главой местного отделения, местного ответвления, я не знаю, как сказать, какого-то тайного общества, которое руководит всем. А иногда эти ипостаси совмещаются, глава тайного общества и местный, так сказать, уездный начальник. Сколько угодно, хотя это, конечно, все скрыто. Тем не менее, многие об этом знают. Ну и всевозможные боевые искусства, ушу, тайцзицюань, прочие вещи, китайская медицина, иглоукалывание и так далее, тому подобное, все это исходит из, или тесно связано с учением даосов. Во что верят даосы? Пожалуйста, в вашем распоряжении еще, скажем так, минут 20. Прекрасно. Сколько у даосов? Прекрасно. Знаете, говорить можно много. Мы времени за то, говоря, не ограничены. Хорошо. Во что верят даосы? Ответ очень прост. Даосы верят в Дао. А вот что такое Дао, это гораздо сложнее. В свое время, когда Гегель познакомился с китайской философией более-менее близко, он к ней вообще относился достаточно, ну как бы сказать, сомнением. И вот когда он познакомился с учением Лао-цзы, учением основателя даосизма, то он дал ему достаточно негативную оценку. Я, конечно, не помню этого по памяти, я вам прочитаю цитату по тексту, она достаточно выразительна. Высочайшим источником, это он определяет Дао, что такое Дао. Высочайшим источником всех вещей является для китайцев ничто, пустое, совершенно неопределенное, абстрактно всеобщее, и это называется Дао, разумом, говорит он в своих лекциях по философии. Ну, может быть, зря он употребил здесь слово «разум», но это, так сказать, по-видимому, скорее всего, он цитировал латинский перевод Дао Дэ Цзина, а там было употреблено слово «рацио». Собственно говоря, китайская традиция признает, что Дао нельзя описать словами, нельзя выразить точно, нельзя увидеть, нельзя пощупать, нельзя догнать, нельзя передать другому. В общем, это что-то невыразимое и, соответственно, невещественное. Это Дао – это из области духа. И сам Лао-цзы в своей книге говорит, что Дао – это дух. Матерь всего сущего. Но вы, пожалуй, не найдете в Китае много книг, в которых, ну, кроме сегодняшних современных научных работ, конечно, не найдете книг, в котором о Дао говорится достаточно много и подробно, кроме вот книги Лао-цзы, книги «Пути благодати» Дао Дэ Цзин, в котором он старается как-то определить это понятие, все время оперируя словом «не». Не такое-то, не такое-то, не такое-то. Собственно говоря, о Дао в Китае говорили все. Конфуций называл его изначальным таким словом. Лао-цзы называл его словом «дао», то есть «путь». Другой философ, Ян Цзиюнь, называл словом «тайна». Вот это какая-то, что-то такое тайное, сокровенное, это истинно недоступное человеческому восприятию и, прежде всего, человеческим органам человеческих чувств. И, конечно же, Дао – это, с одной стороны, единое, единственное, ему нет пары, как говорят в Китае. С другой стороны, это изначальное, поэтому его очень часто обозначали единицей, непрерывной чертой, которая открывает числовой ряд. Вот как единица открывает числовой ряд, так Дао открывала, начинала мир, потому что весь мир, по сути, есть развертка программы, той невидимой программы, которую дает Дао, развертки во времени и пространстве. В начале мира лежит небытие, ничто, черная пустота, и все это ассоциируется с Дао, поскольку Дао – это и пустота, это и тьма, и небытие и так далее и тому подобное. Однако в этом небытии уже заранее содержатся все образы где-то в зародыше, все образы, все события, которые потом произойдут в мире. В общем, все вещи, явления и существа. То есть это что-то вроде, вот, ну, если сравнивать с современными вещами, это что-то вроде диска с записью, вот, видеокассеты, где есть черная лента, которая не начала двигаться, ничего не видно, потом она начала двигаться, и возникают образы, какие-то люди, какие-то события, пейзажи, разворачиваются действия, но все это было уже с самого начала заложено внутри и разворачивается дальше. Как же, собственно, по представлениям даосов происходила развертка мира во времени? Вот была пустота, потом в этой пустоте, как говорится, возникли некие пределы. Это уж если здесь есть какие-нибудь физики или кто-то еще, пусть они варьируют на эту тему, но, в общем, незримые пределы. В пределах возникло время и пространство, потому что даже пространства раньше не было. И потом уже возникает первозданный эфир, совершенно бесформенный, хаос. И уже впоследствии эфир делится на две стихии, на два вида вот, разнонаправленных, так сказать, на положительное ян и отрицательное инь. А они, в свою очередь, порождают землю, небо, человека, а уже этот ряд, небо, земля, человек, порождает все сущее. Как говорит Лао Цзэ, одно рождает два, два рождает три, а три рождает 10 000 вещей, то есть все сущее. Ну, из всего этого... из всей этой развертки наиболее важный, наверное, момент – это первого импульса. И второй важный момент – это первое начало. Ну, я не буду все это говорить, это не так важно, когда вот формируется первоначальный эфир. Вот, кстати, ведь даосизм, религия даосов, она еще называется... учением о бессмертии. Настолько важное место и значение в даосизме играет вот это учение о долголетии и бессмертии. И для того, чтобы сохранить свою жизнь или продлить ее, ну, сколь возможно, долго, человек не должен потерять того первоначального эфира, того эфира, вот, который возник еще до его разделения на инь и ян, того гармоничного эфира, который дается каждому человеку от рождения в определенном количестве. И вот когда этот эфир постепенно выходит с вашим дыханием, вот тогда настает срок и происходит изменение, как в таких случаях деликатно говорят китайцы. Итак, суммируя, мы можем сказать, что Дао – это начало, первопричина и одновременно двигатель Вселенной. Это некая программа, заложенная в начале мира, и одновременно, так сказать, причина всех дальнейших свершений. Вот наш известный философ, биолог Налимов, он говорит о, я всегда путаюсь в таких умных терминов, он говорит о субстанциональном поле континуального сознания. Так вот, Дао – это как бы некое поле, содержащее в себе совершенно гигантскую информацию, информационное поле или сознание, если угодно, или как-то еще можно назвать. Но после того, как появился вещественный мир, само Дао тоже видоизменяется. Оно становится, ну, как бы вещью и как бы не вещью. То есть оно остается где-то на духовном уровне, но оно состоит из тончайшего духовной части эфира, вот настолько тонкой, настолько чистой и настолько рафинированы, что им питается уже и жизнь, и все остальное, сколько-нибудь существенное на Земле. Не зная понятия поля, древние китайцы, ну и последующие, средневековые, они сравнивали Дао с потоком, с водой. Вот считается, что течет некий невидимый, прозрачный, незримый, неощущаемый поток Дао, который проходит сквозь все, все сущее. Он вращается, этот поток, проникает всюду, и, собственно, весь наш мир плавает в поле Дао. Я помню, по-моему, в книге Чжуанцзы один герой спрашивает у другого: скажите, а где, собственно, Дао? Тот ему отвечает: вот везде, в нашем лесу, в наших полях, там, так далее, так далее. Ну, а еще, ну, вот в дереве, вот в камне, вот. Ну, а еще в более, так сказать, низменном, ну, в насекомых, вот в тварях всяких. Ну, а еще ниже, ну, в испражнениях, в конце концов, отвечает тот. То есть нет ничего такого, в чем бы Дао не присутствовал. Однако человек, постоянно купаясь в этом океане духовности, он как бы отошел от него, абстрагируется от него и не ощущает. Вот эта связь прервана, и в этом-то, собственно, и несчастье всякого человека. Потому что нет подпитки из этого вечного абсолютного источника. Но существуют некие переходные зоны, как теперь можно говорить, существуют некие переходные зоны, где микрокосм встречается с макрокосмом. И вот если средоточие Дао в космосе – это Солнце, дарующее жизнь всему сущему, дающее энергию, дающее, задающее космические циклы, то в человеке такое средостение – это сердце. Философы так и говорят: на небе солнце, в человеке сердце. Вот сердце – это то место, где человек может ощутить Дао, приобщиться к нему, как-то, ну, ужасно звучит, наладить контакт, но, во всяком случае, войти в контакт с этим океаном духовности. И вот для того, чтобы это произошло, соответственно, нужна подготовка, прежде всего, сердца. А то, что именно сердце является вот такой переходной зоной, то об этом хорошо говорит притча о одном из китайских бессмертных, Цао Годзю. Он жил как-то уединение. Но все ведь в мире сообщается, и два других бессмертных Лю Дунбинь и Ли Чагуай, по-моему, почувствовали, что в мире появился новый человек, постигший истину, и они пришли к нему в его уединенное жилище и спросили: позвольте узнать, где находится Дао? На что Цао Годзю указал рукой на небо и сказал: Дао вот там. А где же небо? Задали вопрос ему даосский бессмертный. Вы знаете, что в китайской традиции очень любят шокировать слушателей и читатели вот такими парадоксальными вопросами. «Где же небо?» – спросили бессмертные. И на это Цао Годзю указал им на свое сердце. «Прекрасно», – ответили бессмертные. вы постигли самую суть вещей. Ну вот, сердце – это единственный орган, которым можно постичь дао. И форма постижения – это медитация, это сосредоточение на едином и так далее, и так далее. Поскольку сегодня, конечно, я не смогу вам целиком рассказать о даосизме, а я еще остановлюсь только на одной детали. А что касается вот всевозможных мистических вещей, религиозной практики даосизма, это я оставлю на следующую лекцию. Сейчас же скажу только, что само дао, оно проявляется в мире вещественном, в мире людей, но проявляется через свою ипостась, через Дэ. Часто ученые сравнивают дао и Дэ с древнегреческими философскими понятиями логоса и эйдоса. Дэ – это тоже еще духовная ипостась, это манифестация дао в мире, но, так сказать, вот в такой приграничной форме на рубеже духа и материи. Это как бы энергия, это, если можно так выразиться, ну, вот напряженность, что ли, этого гигантского информационного поля в определенной точке, в определенное время, вот эта сила, с которой та самая видеолента, предположим, проявляется на экране более яркие, менее. Вот это Д. Это та благодать, которая исходит от Абсолюта и приходит к человеку. Если этой благодати много, человек может распространять ее вокруг себя. Он является медиатором, распространителем этой светлой духовности. Вот, например, с чем связано было введение государственных экзаменов в Китае, которые сыграли столь важную роль вообще в китайском обществе и стали одним из важнейших институтов. В один прекрасный день император Вэн Ди решил, что его благодати, которой он наделен дао, небом, недостаточно. И он постановил организовать вот такие экзамены для достойных людей, дабы с помощью мудрых советников править впоследствии благополучно государство. Вот их Дэ сольется и будет достаточно для того, чтобы поднять духовность всего Китая. Само Дэ, само понятие Дэ, оно рисовалось такой очень интересной диаграммой. Это росток некий, выходящий из глаза. То есть это, с одной стороны, было прозрение некое внутреннее, с другой стороны, это рост, развитие. В общем, довольно любопытная и диаграмма, которую толкуют по-разному, но, во всяком случае, она выражает и идею движения, и идею изменения во времени, и духовного прозрения. Все это здесь присутствует. Ну, а если, так сказать, смотреть нам на нравственный уровень, то на нравственном уровне благодать переходит в добродетель, и очень часто понятие «Д» так и переводится в добродетель. Это когда речь идет о людях, об обычных людях, людях достойного поведения, тем не менее. Вот так дао притворяется в мире людей. Иногда, правда, мы читаем, что вот это времена, когда дао царило в мире. Дао всегда существует в мире. Просто вот в эти легендарные времена люди жили с постоянным ощущением его, они были неразрывны с духовной сущностью. Или говорится о том, что Дао пришло в упадок. Это значит, что нарушилась эта связь. Дао остается, оно неизменно. Но его притворение в мире людей постепенно все уменьшалось, исчезало, и мир катился к своему упадку, и зло становилось все более могущественным и играло в мире все большую роль. Вот это то главное, что я вам хотел сказать, не считая вот религиозной практики даосизма, которую мы уже отведем в следующую лекцию.